и нас никто не имеет права называть учителями. Нет. Нет, потому что мы не от себя учим. Учим не своему. Нет у нас своего учения. Учим только тому, чему учил Христос, учили святые апостолы. Мы только проповедники, передатчики слов Христа и апостолов вам, овцам стада Христова. Мы не учителя. А вот те, кто отверг учение церкви, кто изобрел свое собственное учение, свое толкование священного писания, кто ушел из церкви и самовольно взял на себя задачу учительства, все те сектанты, которые сами присвоили себе звание учителей, они нарушили слова Христовы и слова апостолов. Стремятся они быть учителями, но им надо помнить, что если начнут проповедовать свое, учить своему, сейчас же впадут в гордость, и гордость погубит их и слушающих их. Вот что значит слова Павловы. Кто думает, что он стоит, пусть опасается, как бы не упасть. Берегите же все вы закваски фарисейской и саддукейской. Берегитесь самомнения, самопревозношения, берегитесь гордости. Творите дела Божии, старайтесь жить по законам Христовым, всегда помните слова Павловы, и да сохранит вас Бог от такого страшного греховного падения. Об исцелении Гадаринского бесноватого. 4 сентября 1947 года, четверг, 13 недели по Пятидесятнице. В сегодняшнем евангельском чтении вы слышали об исцелении Господом Иисусом Христом Гадаринского бесноватого. В него вселился легион бесов. Что значит легион? Это крупная часть древнего римского войска, приблизительно соответствующая современной армии. Армия бесов вселилась в несчастного жителя Гадаринского и сделала его бесноватым, поистине сильнейшим из всех бесноватых. Может быть, кто-нибудь спросит, как целая армия может поместиться в одном человеке? Может. Может, потому что бесы нематериальны, это духи бестелесные, места в пространстве не занимают. Может их поместиться сколько угодно в одном месте, в сердце человеческом. Его одержимость бесами выражалась буйством и неистовством необыкновенным. Он рвал, как нитки, железные цепи, и день и ночь бился о камни. Но не всегда одержимость бесами проявляется в такой форме, в форме буйного помешательства. Гораздо чаще, несравненно чаще, бывает она в другой форме. Бесы вселяются в сердце человека и ведут себя там тихо. Человек и не подозревает, что в сердце его живут бесы, особенно если этот человек отрицает все духовное, само существование бесов. Он лишает себя возможности замечать присутствие того,